Так вы обеспечили себе алиби. Убить Карину должен был Гудьер, который во время Вьетнамской войны служил в специальном отряде диверсантов-подводников. Он надел акваланг, проплыл под водой к острову, умертвил Карину под носом ничего не подозревавшего Оакли и вернулся тем же путем обратно. Казалось, все прошло гладко. Но имелась одна загвоздка. У Карины была особая примета, родимое пятно. Двое людей знали о ней. Миссис Пейсли, которой вы не опасались, так как ее показания на суде всерьез никто бы не принял. И Мосси Филлипс, в свое время не раз фотографировавший Карину в ночном клубе. Когда я поехал в Спрингвилл осмотреть труп вашей сестры, меня увидел Конн и попытался свернуть мне шею, но, к счастью для меня, ему помешали. Он предпринял еще одну попытку прикончить нас с женой после нашего разговора с миссис Пейсли, но ему снова помешали. Конн убил Филлипса и сжег хранившиеся у того в досье фотографии Карины, на которых было видно родимое пятно. Гудьер попробовал подкупить меня, но когда я отверг это предложение, застрелился. Была еще одна женщина, знавшая об этом родимом пятне. Мира Лантис. Она готова выступить на суде и дать под присягой показания. Я еще раз осмотрел спальню Джойс Шерман и собрал образцы отпечатков ее пальцев. Они идентичны с отпечатками на полисах. Чтобы завершить расследование, осталось лишь доказать, что ваши волосы перекрашены, а это особого труда не составит. Я бросил взгляд на Хекета. Пожалуй, дело теперь за вами, капитан. Действуйте. Но прежде чем Хекет поднялся с места, дверь за спиной Сюзанны резко распахнулась, и в гостиную ворвался Конн. В руке он держал пистолет. «Одно движение, я вас всех прикончу!» Злобно пригрозил он. Сюзанна вскочила с кресла. Ее глаза победно блеснули, она с вызовом посмотрела в мою сторону. Никто из нас не шелохнулся. «Забери у них оружие», — коротко приказал ей Конн. Она подошла к Мэддоксу. «Встать!» Ошеломленный Мэддокс растерянно поднялся. Она быстро обшарила его карманы, затем, удостоверившись, что он не вооружен, повернулась ко мне. «Теперь вы». Пока она обыскивала меня, я краем глаза наблюдал за Конном. Он держал под прицелом меня и Хекета. В кобуре под мышкой Сюзанна нашла мой пистолет. После этого она направилась к Хекету. Он спокойно сидел в кресле, держа на коленях шляпу и спрятав туда руку. По ее требованию он встал с кресла, и когда Сюзанна потянулась к нему, чтобы расстегнуть пиджак, резким ударом выбил из ее руки мой пистолет, быстро шагнув в сторону. Сюзанна оказалась между ним и Конном, и тут же его шляпа отлетела, открыв зажатый в кулаке большой полицейский кольт. Все это длилось какое-то мгновение. Оба выстрела слились в один. Тяжелая пуля из кольта прострелила Конну лоб, отбросив его к стене. Сраженная выстрелом Конна, Сюзанна качнулась вперед, судорожно схватившись руками за живот. Из ее губ вырвался протяжный, всхлипывающий вздох. Колени подломились, и она упала лицом вниз к ногам Хекета. Час спустя Мэддокс и я вошли в кабинет Фэншоу с нетерпением ожидавшего нас. «Да», — оживленно произнес Мэддокс, потирая руки. «Мы обошли их по всем статьям. Ну и денек. Я доволен, что эта аферистка получила по заслугам. Я с самого начала понял, что полис фальшивый, и знал, что это крыса Гудьер, дрянной человек». Он уселся за письменный стол и с широкой самодовольной улыбкой сказал: «Это самое лучшее дело, которое мы провернули, Хармарс». «Непонятно, откуда взялось это мы. Я-то думал, что распутал это дело без вашей помощи, «Ты и я сотрудники самой прекрасной страховой компании в мире», — изрек Медокс, постукивая карандашом по столу.